Глава третья. Банкет устроили в зале, где обычно отдыхающим показывают фильмы. Столы установили буквой «П», освободив пространство около елки для танцев и конкурсов. К каждому стулу прикреплен золотистый воздушный шарик с бумажкой. Федор с Олей уселись, проигнорировав шарики. Герман бумажку отвязал, позволив своему шарику взмыть к потолку. «Ух ты! В будущем году кто-то в вас влюбится!» «Это я, Гешенька!» Лиза поцеловала мужа в щеку. «Я с каждым днем влюбляюсь в тебя все сильнее и сильнее». Бумажку с пожеланием Герман засунул в карман. «А мне выпала новая работа», — надулась Лиза. «Нет, ну я так не играю. Одним любовь, другим работа». Она тоже отпустила свой шарик. Тогда и Оля принялась за пожелание, отвязав шарик не только свой, но и мужа. Похоже, возню Федор считал недостойной внимания. «Меня ждет новый дом», — удивилась Оля. «А Федю в новом году ждет дорога дальняя». Учитывая, что Федор и так все дни проводит за рулем, действительно любопытно. «Что, Федя, провожаешь старый год в одно лицо?» — Герман усадил Лизу рядом с Олей. «Плесни мне». «Вы, в смысле, теперь через нас все время чокаться будете?» Лиза положила в тарелку мужа папоротник с мясом. «Не, мы и так через вас уже чокнутые». Федор выпил. Герман дотронулся до Олиного плеча, видимо, призывая не обращать внимания. Оля стиснула пустой бокал. Включили фоновую музыку слишком громко, не поговорить, не расслабиться. «Может, тоже проводим старый год?» — предложила Лиза Оле. «Хотя жалко, в этом году было много хорошего». «Девчонки, отгадайте загадку!» Герман налил им красное вино. «Горят одновременно богатый дом и бедный. Какой дом в первую очередь будет тушить полиция?» «Да, если такой дворец, в котором мы гостили вчера», — начала Лиза. «А если у бедных блат?» — Оля заживала вино свежим огурцом. «Бабы, полиция не тушит пожар!» Сообразительностью Федор явно гордился. Только не замечала Лиза раньше за ним подобной грубости. «Мелюзга, чего траву жуешь?» Герман положил на Олину тарелку салат с курицей и грецким орехом, и Лизе заодно. «Еще загадку. А то пока мороза дождемся, замерзнем совсем». Отдыхающие медленно заполняли зал, появляясь сразу целыми компаниями. «А Снегурка будет?» Забыв про Германа, Федор налил себе водки. «Феденька, ну пожалуйста!» Чуть не плача, Оля обняла мужа. «Так ты до Нового года не продержишься!» «Не переживай, малышка, все будет чики-бомбони!» «Звучит почти как чао-бомбина», — пробормотала Лиза. Похоже, словечко у местных в ходу. От смеха Германа затрясся стол. «Аккуратнее!» — возмутилась сидящая по другую от него руку тетка с крутыми кудрями. Герман извинился, но потом снова засмеялся. «Ну, Геша! Обидно, когда муж смеется, а тебя не приглашает. Слово смешное, да?» «Вообще так зовут овцу из Майнкрафта», — пояснил Федор. Герман при этом скосил глаза на прическу соседки. Лиза приложила ладонь ко рту и подавилась смешком. Оля взяла ее под руку. «Сходи, пожалуйста, со мной в туалет». «Господи, детка, что случилось?» Оля сморщила заплаканное лицо. «Откуда твой муж знает овцу из компьютерной игры?» Лиза не торопилась обратно в зал. В холодном коридоре от долбящей по мозгам музыки отдыхали уши. «Плевать! Лиза, я видела!» Оля шмыгнула носом. «Лежащего Деда Мороза! Пьяного, что ли?» Лиза почесала правое плечо. «Когда в первый раз Федя сделал мне предложение, я видела, что... Мне показалось, он скоро умрет!» «Ты вышла за него замуж только чтобы спасти? Уму непостижимо!» «Сейчас, когда его обняла, увидела Деда Мороза. Он лежал на снегу. Понимаешь, что это значит?» Лиза отрицательно покачала головой. «Федя убьет Ясю, и его посадят в тюрьму!» «Господи, помоги бедному ребенку избавиться от мрачных мыслей!» Лиза воспринимала Олю как дочь, нянчила с самого рождения. Тогда они жили все вместе, Лиза с родителями, Эмма с мужем и тремя детьми. Луша с братом маленькую Олюшку не любили. Впрочем, Лиза с Эммой тоже никогда не были близки. Оля возилась с родившимся Эдиком, а Лиза с Олей. Герман проникся к ней тоже. И когда они с Лизой поженились, шутливо предлагал удочерить. Иногда кажется, в пять она была более здравомыслящей. «Мы уже думали, не увидим вас больше в этом году», — подмигнул Герман, придерживая стул по очереди Лизе и Оле. «Нам еще нальют?» — Лиза грустно гипнотизировала пустую пиалу из-под оливок. «Есть еще маринованные огурчики». Герман подал ей тарелку с деревенской закуской. «Помнишь, Лизок, как ты, будучи в интересном положении, уминала капусту? Ой, ну чего сразу в слезы? Давайте я вам лучше еще загадку загадаю. Мелюзга, что тебе положить?» Оля потянулась к фруктам. «Внимание, вопрос. Сколько животных взял Моисей в свой ковчег?» Герман разделил мандарин на 4 части. «Так Ноев же ковчег!» – удивилась Лиза. «Молодец, Лизок!» «А скоро горячее!» – она вытянула шею. «Народ уже все съел!» «На то и рассчитано!» «Дорогие друзья!» – музыка стихла. «До Нового года осталось 5 минут. Предлагаю позвать Дедушку Мороза. Давайте все вместе!» «Она так громко орет без микрофона?» – удивилась Лиза. «У нее микрофон прицеплен к наушнику», – хохотнул Герман. «Я теперь буду бояться садиться с тобой в машину. Может, купим тебе очки?» «Ты, можно подумать...» «Ладно, сдаюсь. Я видел, как она гарнитуру настраивала. А ты узнала Снегурку?» Казалось, его сейчас разорвет от сдерживаемого смеха. Господи, надежда современной литературы вырядилась в бело-голубой костюм. Она не намного моложе их с Верой. Белые косы подчеркивают следы от оспин не хуже красной шляпки. «Мамочка!» — выдохнула Оля. «Точно, она больше смахивает на Снегуркину мать», — громко прокомментировал Федор. Оля толкнула его в бок, но он не перестал смеяться. Не просто неприлично, но как-то неестественно. «Яська Мороз!» — не унимался Федор. «Им со Снегуркой надо поменяться местами! Ха-ха-ха!» На Федора зашикали с соседних столов, и он замолчал. А когда Федор молчал, он пил водку, забывая закусывать. Оля не говорила, что алкоголь для него проблема. На свадьбе он выпил совсем немного. После они виделись лишь однажды, на дне рождения Германа. Официанты подносили горячие блюда. Лиза нацелилась на бифстроганов. Прилюдно куриные кости обгладывать не хотелось. Или это очередная тайна, или Федор от чего-то сорвался. Стоит завтра на него разложить. Мороз на месте не стоял, все время подпрыгивал и дергался. Никаких загадочных конкурсов, как надеялась Лиза, не предлагали. Ведущие заставляли отдыхающих скакать в мешках и носиться с завязанными глазами между стульев. Самыми спокойными оказались снежки, когда швыряли скомканную бумагу в корзины для мусора и запихни морковку в бутылку. Участвовали мужчины. Не ожидающий подвоха Герман вызвался тоже. Неожиданно и Федор проявил инициативу. Всего набралось 9 желающих. К поясу каждого привязали на веревке морковь, которая свисала до самых колен. Участники без помощи рук должны опустить морковку в пустую стеклянную узкую бутылку, стоящую перед каждым на полу. Конкурс Лизе не понравился. По нахмуренному лбу Германа поняла ему тоже. Но он честно старался. После пары неудачных попыток Федор пнул бутылку и сорвал морковку. «Шляпа полная!» Он потянул Олю за руку. «Пошли домой!» «Но я хочу побыть с Лизой!» — отбрыкивалась та. «Оставь мелюзгу, Федя!» — вмешался Герман. «Мы остаемся!» После его ухода настроение испортилось. Вот же паразит! И чего Оля за него все-таки уцепилась? Или теперь уже стыдно уйти? В промежутках между конкурсами включали танцевальную музыку. Странный выбор репертуара. Треки больше подходили для ночного клуба. Бум-бум-бум! Бац-бац-бац! Или она стареет. Но в зале как раз больше людей среднего и старшего возраста. Молодежь в санатории Новый год не празднует. Зато носятся несколько дошколят. Могли бы для детей хоть один конкурс провести. «За волшебство!» — крикнул раскрасневшийся дядька с дальнего стола. «С годом змеи, товарищи! Ура!» «А где, кстати, Мороз?» — оглянулась Лиза. Герман пожал плечами. Снегурочка пыталась поиграть с оставшимися в новогоднее вранье, но, в отличие от Мороза, внимание отдыхающих так и не привлекла. Дрыгалась вместе со всеми на танцплощадке, фотографировалась с желающими, с удовольствием обнималась с мужчинами. Интересно, она выступает за деньги или самовыражается? «Девчонки, а вы знаете, как заставить расплакаться гремучую змею?» – ожил Герман. «Накормить ее луком?» – предположила Оля. «Твои варианты, Лизок?» «Стукнуть по голове». «Жестоко. Можно просто отобрать у нее погремушку». «Может, уже пойдем?» – Лиза кивнула на закрывшую глаза Олю. Почувствовав морозное покалывание на лице, Лиза поглубже натянула капюшон. Звездная гирлянда притягивает взгляд. Где-то в поселке хлопнул салют. Под ногами скрипит обновленный с утра снежок. Пусть его подольше не убирают. Снег опасен на дороге, а топать по нему очень приятно. Герман чуть отстал. Лиза взяла Олю под руку. Бах! В плечо попал снежок. Она повернулась, другой снежок прилетел в грудь. «Эй!» — Лиза нагнулась, загребая перчатками пушистую влажную массу. «Получи!» — специально целилась в лицо, чтобы дезорганизовать противника. Но Германа не так-то просто вывести из строя. Он уже целился в Олю. Та тоже включилась в игру. Вдвоем они старались атаковать Германа. Когда тот упал, Оля уселась сверху, запихивая снег ему за шиворот. «Сдаюсь!» — Герман поднял руки вверх. «Пощадите, девоньки!» «Ладно, если ты устроишь нам салют». «Точно!» — вспомнила Лиза. «Мы же привезли фейерверк. Наверное, он так и остался в машине». «Господи!» — жуткий крик поглотил чей-то бабах. Они ускорились. Когда вышли к фонарям, Оля вырвалась вперед. «Ты куда?» — Лиза попыталась ее удержать. «Стой!» Но Оля не слышала. Бежала и кричала, потом упала на красную кучу. Герман рванул следом. Лиза догоняла, молясь, чтобы увиденное оказалось игрой опьяненного воображения. Но Дед Мороз никуда не исчез и даже не шевелился.